Эйфория отчаяния. Через 8 месяцев после обращения Ван Говена к Генеральной Ассамблее ООН, криогенные инкубаторы Перигелион Foundation выдали первые промышленные объемы марсианских репликаторов. На космодроме Кеннеди и на базе Ванденберг готовили к запуску армаду ракет «Дельта-7». Примерно тогда Ван и загорелся желанием посетить Большой каньон, а разжег его интерес старый номер Arizona Highways, оставленный в его покоях каким-то биологом-энтузиастом. Он продемонстрировал мне этот журнал чуть ли не на следующий день. «Вы только посмотрите». Ван чуть не дрожал от возбуждения, показывая мне иллюстрированную статью о воссоздании в первозданном виде тропы Ясного Ангела. Река Колорадо рассекает докембрийский песчаник. Турист из Дубая трясется на муле вместо ожидаемого под ним верблюда. Слыхали об этом чуде, Тайлер? О Большом каньоне? Конечно. Мало кто о нем не наслышан. Потрясающе, грандиозно. Ну, впечатляет, как говорят. Но ведь на Марсе и своих каньонов предостаточно, не так ли? Он улыбнулся. Вы имеете в виду гиблые земли? У вас они называются на латыни Valles Marineris. Открыли их с орбиты 60 лет назад, или же, что то же самое, 100 тысяч лет назад. Да, там есть похожие пейзажи, но я там никогда не бывал. И теперь уж, конечно, вряд ли придется. Вместо этого я бы с удовольствием посетил Большой каньон. Зачем же дело стало? У нас свободная страна. Ван поморгал, возможно, впервые услышав этот штамп, и кивнул. Непременно попрошу Джейсона устроить поездку туда. Поедете со мной? В Аризону? Да, да, в Аризону, в Большой каньон. Ван, конечно, в четвертом, но вел себя чуть ли не как 10-летний пацан. Поедете? Ну, надо подумать. Я все еще думал, когда позвонил Иди. Воцарение Ломакса превратило Иди Лоутона в политического невидимку. Его статус крупного промышленника остался незыблемым. Устроенный им прием не отказывались посетить и крупные государственные шишки, но влияние на уровне кабинета министров, которым он располагал в президентство Гарланда, Иди безвозвратно утратил. Поговаривали, что он об этом переживает, что впал он в прострацию, психологически уже не тот, что, окопавшись в своей Джорджтаунской резиденции, досаждает бывшим политическим соратникам нежелательными звонками. Все возможно, но ни Джейс, ни Диана о нем больше не слыхали. Я буквально остолбенел, когда, сняв с аппарата трубку, услышал его голос. «Надо переговорить», — отрезал он без долгих предисловий. Интересно мне было этакое услышать от человека, вдохновившего Молли Сигром на роль сексуального шпиона. Рука сама чуть ли не дернулась обратно к аппарату, чтобы положить трубку, но неприлично, сами понимаете. Он добавил «О Джейсоне». «Ну и поговорите с Джейсоном. Не могу, он меня не станет слушать». «Это вас удивляет?» Иди скорбно вздохнул. «Окей, я понимаю, ты на его стороне, и это естественно, но я не стремлюсь ему навредить, наоборот, хочу помочь. Могу добавить, время не ждет. Речь идет о его благосостоянии». «Я вас не понимаю, но я не могу доверить это проклятому телефону. Я сейчас во Флориде, 20 минут от вас. Подъезжай к отелю, с меня стакан, и можешь послать меня куда угодно прямо в лицо. Прошу тебя, Тайлер, не выламывайся. В 8 в баре вестибюля Хилтон на 95-м шоссе. Может быть, от твоей теперешней покладистости зависит чья-то жизнь». Он положил трубку, не дожидаясь моего ответа. Я тут же позвонил Джейсону. «Хм, Если верить слухам, Иди теперь еще менее сахарный, чем был раньше. Так что будь осторожен, Тай». «Да я к нему и не собирался. Конечно, я тебя не буду уламывать, но, может быть, имеет смысл съездить?» «Он, мне кажется, уже достаточно отвесил плюх. Понимаешь, надо бы все же выяснить, что он там затевает». «То есть ты хочешь, чтобы я с ним встретился? Только если это тебе удобно». «Удобно? Ну ты даешь! Хорошо, решай сам». «Что ж, я преисполнился сознанием выполняемого долга, влез в машину и порулил мимо всяких пестрых тряпок, флагов и плакатов, дело было на следующий день после Дня независимости, мимо уличных торговцев сувенирами, нелицензированными, готовыми в любой момент при виде полицейской мигалки сорваться с места в своих помятых пикапах, репетируя в уме гневные отповеди, смачное ругательство, которое я швырну в наглую физиономию этого старого хлыща, этого... До Хилтона я добрался, когда солнце уже опустилось за карнизы, а гостиничные часы показывали 8:35. Иди сидел за столиком, целенаправленно накачиваясь алкоголем. Увидев меня, он удивился. Встал, схватил под руку, отволок на виниловый диванчик в нише напротив своей особы. «Выпьешь?» «Я ненадолго. Выпей, Тайлер. Это улучшит настроение и восприятие». «Ваше уже улучшило? Лучше скажите, чего вы от меня хотите, Иди?» «Что человек на меня сердит, можно понять потому, что он мое имя произносит. Как будто посылает подальше, мол, иди ты, иди в...» и так далее. «Ты на меня сердит. Из-за чего? Из-за той патриотической мадам, не знаю даже, как ее звать, и доктора, черта, Малмстейна? Я ведь даже и не знал об этой афере, то есть узнал, когда ее уже провернул мой штат. Ретивые ребята, предприимчивые. Так, к твоему сведению». «Мне от этого легче?» «Ну, виноват. Моя ответственность. Прошу прощения искренне. Давай поговорим лучше о другом». «Почему я не встал и не ушел?» «Думаю, потому что он не находил себе места от беспокойства, чуть ли не от отчаяния. Иди все еще мог излучать такую автоматическую снисходительность, внушавшую его семье безмерное уважение. Он мог казаться уверенным, но уверенность утратил. Руки его в промежутках между фразами беспокойно чего-то искали, потирали подбородок, мяли коктейльную салфетку, приглаживали волосы. Он замолчал, приложившись ко второму стакану. Пожалуй, уже не ко второму. Официантка, сновавшая между столиками, поглядывала на него, как на старого знакомого. «Джейсон к тебе прислушивается», — прервала, наконец, молчание. «Почему вы не попытаетесь поговорить с ним?» «Да ведь ясно, почему». «Ну ладно. Что я должен ему передать?» Иди уставился на меня с недоверием, прищурился, перевел взгляд на свой стакан. «Скажи ему, чтобы прикончил проект репликаторов, буквально, чтобы вырубил криогенераторы, чтобы убил этих ублюдков». Пришел мой черед удивляться. «Вы же понимаете, что это безнадежно. Не дурак, понимаю». «Тогда почему? Он мой сын, Тайлер». «Как это вы вдруг вспомнили? Он не перестал быть мне сыном из-за политических расхождений. Я не столь туп, чтобы на меня подействовала разница во взглядах, пойми. Если я не согласен с ним, я не перестаю его любить». «Ну, я вижу, что вижу». «Да ничего ты не видишь». Он открыл рот, закрыл снова, что-то подумал, что-то решил, заговорил снова. «Джейсон пешка в игре Ван Говена. Пусть очнется и сообразит, наконец, что происходит». «А кто воспитал его пешкой?» «Он был вашей пешкой. А теперь, когда его использует кто-то другой, вы возмущаетесь». «Чушь собачья!» «То есть верно? Или отчасти верно, не знаю. Может быть, нам всем нужно вкатить коллективный семейный клестир, но сейчас не в этом дело. А дело в том, что вся ваша вашингтонская верхушка души не чает в вашем марсианине и его гребаных репликаторах. Это понятно. Дешево и сердито. Избирательской массе нравится. Зверушки какие-то невидимые. А то, что это бесполезная затея, никого не колышет. Любые потуги ни к чему не приведут. А когда из-за горизонта появится красное солнце, все мы дружным хором споем иную песню. Что не так? Они подают всю затею, как ловкий ход ушлого карточного шулера. Но на самом деле это фокус второразрядного ярмарочного фигляра, рассчитанный на простофиль деревенщин. Интересная точка зрения. Доскональный анализ. Но... Стал бы я тебя уламывать ради пустого теоретизирования? Ради интересного анализа? Если хочешь возразить, возражай по существу. Задавай вопросы по сути. Какие, например? Например, кто такой Ван Говен? Кого он представляет, чего добивается? Его сервируют как Махатму Ганди в обличии доброго гномика. Он прибыл, потому что они там чего-то от нас хотят, чего-то хотели еще тогда, когда его отправляли. Очевидно, хотели запустить репликаторы. Логично. Это преступление. Давай лучше спросим, почему они сами их не запустили? Потому что без согласования с нами не хотели выступать от лица всей Солнечной системы. Потому что такие операции нельзя проводить в одностороннем порядке. Иди закатил глаза. Надо же, какая щепетильность. Это все сусальная хмурешь, Тайлер. Эти дипломатические байки о плюралистическом подходе и т.д. Это все равно, что мурлыкать «люблю больше жизни, дорогая», для того, чтобы подруга ноги раздвинула. Ну, разве что наши марсиане-ангелы небесные, спустившиеся, чтобы нас спасти. Во что, как я полагаю, ты и сам не слишком веришь? Того, что марсиане отнюдь не ангелы небесные, Ван вовсе не скрывал с самого начала. «Глянь на их технологию», — продолжал напирать Иди. «Они уже с 1000 лет как развивают биоинженерию на недоступном нам уровне. Если бы они хотели заселить галактику нанороботами, давно бы это сделали и без нас. Почему они от этого воздержались, если отвлечься от версии об их ангельской природе? Очевидно, потому что не хотят получить по шапке». «По шапке? От гипотетиков? Но они знают о гипотетиках не больше нашего». Так они утверждают. Но даже если так, они могут их бояться. Что до нас, мы уже проявили себя полными кретинами, не так давно обстреляв полярные артефакты. Давай еще и это добавим. Чего там? Черт побери, Тайлер. Это же классическая подстава. Или у вас больное воображение. Ага, классический диагноз – спиншизофрения. Мы все здесь шизики. Все знаем, что существуют какие-то злобные силы, которые нас зажали в кулаке. Чем не паранойя? Я вообще-то всего лишь врач общего профиля, не психиатр. Но умные люди говорят «умные люди». Это для тебя, конечно, Джейсон. Джейсон успокаивает, Джейсон поет, что все в норме. Не только. Вся администрация Ломакса, большинство членов Конгресса, обе палаты. Они опираются на своих консультантов. А консультанты все как один под гипнозом, как и Джейсон. Что движет твоим другом Джейсоном? Страх. Чего он боится? Смерти? Как бы не так. Он боится умереть невеждой. Если он умрет невеждой, значит род человеческий сгинет, не зная от чего. А это, с его точки зрения, явный непорядок. Как же так? Вид, считающий себя разумным, позволил стереть себя с лица Земли, вычистить из Вселенной, не зная от чего и почему? Может, вместо моей паранойи поразмысли лучше о джейсоновской мании величия? Он задался целью вызнать природу спина перед тем, как погибнет. А тут появляется Ван и сует ему инструмент познания. Как же не клюнуть на такой соблазн? Это все равно, что пироману спички подарить. И вы хотите, чтобы я ему все это сказал? Не знаю. Иди вдруг помрачнел. Может быть, возмутился накопившийся в крови алкоголь? Я думал, что коли он к тебе прислушивается, то что? Иди закрыл глаза. Бесполезно. Пусть так. Но я пытался. Для очистки совести. Я чуть не дрогнул от неожиданности, услышав из уст Иди слово «совесть». Если говорить откровенно, я как будто наблюдаю крушение поезда в замедленном темпе. Колеса локомотива уже соскользнули с рельсов. Но машинист еще ничего не заметил. Что делать? На тормоз сжать уже поздно, стоп-кран не сорвешь. Не успеешь даже крикнуть, все бесполезно. Но он мой сын, Тайлер. Машинист в локомотиве — мой сын. Он подвергается такой же опасности, как и все остальные, пожалуй, нет. Даже в случае, если проект даст результаты, что мы получим? Абстрактную информацию. Джейсона это устроит. Но всех остальных вряд ли. Ты Ломакса не знаешь, как знаю его я. Ломакс охотно выставит Джейсона козлом отпущения. В его администрации немало желающих закрыть перигелион или отдать его военным. Это в лучшем случае. А в худшем гипотетике разозлятся и выключат спин. Вас беспокоит, что Ломакс прикроет перигелион? Я его создал. Конечно, меня волнует судьба моего детища, но здесь я не поэтому. Конечно, я передам Джейсону все сказанное вами. Но неужели вы думаете, что он изменит свое решение? Я... Иди внимательно изучал поверхность стола слегка помутневшими глазами. Нет, не думаю. Конечно, не думаю, но если он вдруг захочет поговорить, пусть знает, что ко мне можно обратиться. Если захочет, я не буду его донимать. Просто поговорить. Как будто он открыл дверь, и из этой двери хлынуло его одиночество. Джейсон предполагал, что Иди прибыл во Флориду с каким-то макиавеллиевским замыслом. От прежнего Иди ничего иного можно было бы и не ждать. Но передо мной сидел за столиком бара новый Иди, стареющий, мучимый сомнениями, в чем-то бессильный, ищущий ответа на дне стакана, в чем-то считающий себя виноватым. «А с Дианой вы пытались поговорить?» — спросил я его более доверительно. «С Дианой!» — Иди вяло махнул рукой. «Она номер сменила, нового я не знаю. Да к тому же она с головой увязла в этом поганом культе». «Это и культом не назовешь. Просто мелкая церквушка со странными идеями. В основном в ней Саймон замешан. Диана в гораздо меньшей степени. Спин ее парализовал. Как и все ваше поколение раздолбаев. Она с головой утонула в этом религиозном дерьме. Лишь из пеленок выскочила. Я этот период помню. Спин ее оглушил. Она вдруг начала цитировать за столом Фому Аквинского. Я просил Кэрол с ней побеседовать по душам, но от Кэрол проку мало. Тогда я придумал хитрую штуку. Организовал дебаты между ней и Джейсоном. Полгода они спорили о Боге. По типу дебатов в колледже, только фокус весь в том, что каждый из них должен был представлять точку зрения противника. Джейсон должен был доказывать, что Бог существует, а Диана изображать безбожницу. Об этих дебатах ни один из них мне не упоминал. Но я живо представил себе, с каким отвращением они выполняли это образовательное начинание «Иди». Я хотел, чтобы она прозрела, увидела воочию, насколько заблуждается. Она старалась, видно было, что хочет произвести на меня впечатление, но в основном повторяла то, что уже слышала от Джейсона. А Джейсон... Иди просиял, вспомнив о достижениях своего сына, даже лицо порозовело. Джейсон развернулся во всем блеске. Я просто диву давался. Джейсон оборачивал каждый ее аргумент против нее. Он не только возражал, отбивался, но и успешно атаковал. Не как какой-нибудь попка-дурак. Он читал, вникал в теологию, в библейские тексты, и все время с его мордашки не слезала улыбочка, эдкая и ехидная. Мол, я твои аргументы наизусть знаю. Среди ночи разбуди, отвечу. Но они все гроша ломаного не стоят. Несокрушимый, неотразимый. Она чуть ли не каждый раз плакала в конце. Выдерживала до конца, но по щекам слезы катились. Я глядел на Иди, выпучив глаза. Он это заметил и поморщился. «К чертям твое моральное превосходство!» Я пытался дать ей урок. Я хотел вернуть ее на землю, к реальности, оторвать от этих дубоголовых постспиновских созерцателей пупков. Все ваше долбанное поколение. Вас еще интересует, что с ней? Конечно, интересует. Она не дает о себе знать. С ней вообще утерян контакт. Пожалуй, надо попробовать ее отыскать. Как вы относитесь к этой идее?